Его высокий IQ тут ничего изменить не мог. Чтобы окончательно не возненавидеть его, я решила бежать с острова. Я уехала в Лондон, защитила докторскую по экономике в колледже Куинс Мэри, научилась играть на фортепиано, ходила на балет, нашла работу на бирже, слушала оперы, но уже никогда не было такого антракта, который оказался бы важнее спектакля, и такого шампанского тоже. Потом пошли мужчины, без всякого смысла, и чем больше их было, тем меньше мне хотелось сближаться с каждым последующим. Дошло даже до того, что порой, когда мы лежали в постели, мужчина целовал меня там внизу, я там наверху, все равно чувствовала себя одинокой, потому что они лишь механически касались меня эпидермой своих губ или языка. А Эл Джот меня попросту съедал с такой же жадностью, с какой съедают первую клубнику, и иногда опускал ее в шампанское. Я так и не сумела полюбить ни одного из этих мужчин, у которых на губах была только эпидерма. После 2 лет пребывания в Лондоне я обратила внимание, что у меня совсем нет подруг, а большинство моих друзей — гомосексуалисты. Если не брать в расчет их несколько отличную ориентацию, они часто оказываются по-настоящему мужчинами. Мне повезло встретить лучших из них, тонких, деликатных, слушающих то, что ты им говоришь. Им не надо притворяться. И если они платят за твой ужин, то вовсе не для того, чтобы тем самым обеспечить себе право стянуть с тебя трусики. Ну, а то, что в ушах они носят сережки. Это же просто гениально, как говорит одна из моих сотрудниц в банке. По крайней мере, есть гарантия, что человек знает, что такое боль, и понимает толк в бижутерии. Потом ушла из жизни мама. Никто не знает, как это произошло. Она плыла на пароме с острова в Кале и упала за борт. Тело ее так и не нашли. Зато в ее спальне в шкатулке нашли завещание, написанное буквально за неделю до смерти, и обручальное кольцо, перепиленное пилкой для металла пополам. Первое время горе мое было так огромно, что я не могла по утрам заставить себя встать. У меня была эндогенная депрессия. Тогда мне больше всего помог Прозак. Маленькая бело-зеленая таблетка с чем-то магическим внутри. Помню, как Эл Джот пытался объяснить мне магию действия Прозака. Он говорил, что это как карточный фокус. Картами были какие-то нейропередатчики на синапсы. До конца я так и не поняла. Но знаю, что он действует. Мой психиатр тоже знал это. А знаешь ли ты, что в депрессии люди чаще всего совершают самоубийство, когда Прозак начинает действовать, и они уже находятся на дороге к выздоровлению? В разгар депрессии ты совершенно вялый, и тебе неохота даже перерезать себе вены. Ты ходишь или лежишь, будто в схватывающемся бетоне, а вот когда Прозак начинает действовать, у тебя появляется достаточно сил, чтобы раздобыть бритву и пойти в ванную. Потому те, кто находится на самом дне депрессии, должны принимать Прозак в клинике, а безопаснее всего, если их еще привязывают ремнями к кровати. Это чтобы они не могли пойти в одиночку в ванную. Однако они вполне способны обмануть бдительность санитаров и пробраться на крышу здания клиники. После Прозака мой психиатр объявил мне, что я должна произвести практическую ретроспекцию и поехать в Польшу. Эдакий психоаналитический эксперимент, чтобы сократить лежание на диване. Это было в мае. Я приехала в воскресенье. У меня был подробный план практической ретроспекции на все 7 дней. Варшава, Железова Воля, Краков, Освенцим. Но это был всего лишь план. В Варшаве я почти все время провела в отеле, недалеко от памятника, возле которого постоянно стояли часовые. Каждое утро после завтрака я заказывала такси и ехала в Железову Волю.